Глава 4. Проснулся Аркаш от холода. Попытался натянуть на себя одеяло, но одеяла не было. «Это мамка окошко открыла», — шевельнулась сонная мысль. «Ну зачем же она открыла это окошко? Надо закрыть». Но сон никак не хотел уходить, и не было сил встать и закрыть окно. «Мам, закрой окно, холодно!» — пробормотал Аркаша. И окончательно проснулся. Он вскочил, с удивлением огляделся по сторонам. Занимался солнечный день. Небо нежно голубело. Ветерок лениво шевелил сочную листву парка. Мальчик вспомнил свой побег из дома, свои вчерашние похождения. А мог бы вчера опять целый день пробыть с Димкой на речке. Стало грустно. Однако грустить было особо некогда. Срочно требовалось чего-нибудь перекусить. Аркаша высыпал из кармана оставшуюся мелочь. Даже на мороженое не хватит. Эх, сейчас бы вчерашний роскошный обед. А ведь он даже не доел чизбургер. Ну почему он не захватил его с собой? «Преть буду запасливее», — решил Аркаша. Он медленно, сам не знаю куда, побрел по дорожкам парка. Некоторое время любовался утками, плавающими в пруду. Пожалел, что у него нет хлеба, ведь это так весело — кормить уток. Аркаша сам не заметил, как добрался до площади Александра Невского. В этот момент как раз к старинным воротам лавры подъехало несколько машин, из которых цыгане стали выгружать нищих коллег, безногих, безруких, убогих, слепых. Их рассадили вдоль дорожки, которая вела к монастырю. Затем цыгане уехали. Люди, которые шли к лавре, проходя мимо нищих, бросали мелочь, а нищие, завидев прохожих, крестились, вопили: «Подайте ради Христа!» Коллеги трясли своими обрубками, но как только прохожие удалялись, нищие успокаивались и принимались чинно беседовать друг с другом. Делать нечего, краснея от стыда, Аркаша тоже пристроился к нищим. Однако через некоторое время к нему подошел цыган. «Эй, ты чей, а?» – просил он недобро. «А вам-то что?» «А то, по какому праву ты тут попрошайничаешь?» «А эти по какому праву?» «Эти наши законные, а ты чей?» «Да ничей, я сам по себе». «Тогда давай отсюда! Давай-давай, эту милицию позову, тебя и отправят в колонию». «За что? Что я сделал?» «Там разберутся за что. Давай-давай, мотай отсюда-во». «Это нечестно, им, значит, можно просить, а мне нельзя?» «Давай, вали!» Цыган грубо толкнул Аркашу. «Не трогайте меня, вы не имеете права!» Закричал до слез обиженный такой несправедливостью мальчик. В этот момент мимо проходил молодой священник, высокий, худой. Черная ряса висела на его слегка сутулых плечах, как на вешалке. Он выглядел отрешенно и совершенно не вписывался в суету, царившую около лавры, суету коллег, вымаливающих копейки, суету туристов, спешащих запечатлеть на пленку, задумчивые и строгие линии храмов, печальные кресты и могил и брезгливо отворачивающихся от нищих. Заметив, как цыган толкает Аркашу, он поспешно подошел и, глядя на цыгана сверху вниз с высоты своего высокого роста, мягко, но строго сказал: «Разве можно так обращаться с ребенком?» «А пусть уматывает отсюда!» — грубил цыган. Священник положил руку на плечо Аркаша. «Пойдем, ну его! За что он тебя?» «Я к нищим пристроился. Думал, подадут что-нибудь. Есть сильно хочется». «А дома тебя что, не кормят?» Аркаша помолчал, разглядывая лицо незнакомца. У священника были такие же голубые глаза, как у него, а черты лица, как у святых на иконах, тонкие и строгие. Проникнувшись доверием к священнику, мальчик таинственно прошептал: «Я, батюшка, из дома ушел». «Сильно плохо было?» «Сильно». «А что, голодному лучше?» «Да и дома есть нечего было. Нет, лучше так, чем дома». «Тебя как зовут-то?» «Аркадий». «А меня?» «Отец Арсений». «Ну вот что, Аркадий, пойдем, позавтракаешь со мной». «У меня денег нет». «Ладно, ладно, я тебя приглашаю». Отец Арсений и Аркаша зашли в монастырское кафе. «Что тебе взять?» «Не знаю». «Ну, пироги с капустой любишь?» «А то!» «Тогда возьмем по тарелке борща и по два пирога с капустой». Отец Арсений и Аркаша уселись за свободным столиком. За завтраком священник продолжал расспросы. «Так чего ты из дома-то удрал? Откуда ты вообще, местный?» «Не, из камышей я. А убежал, потому что мамка дядьку Сашку привела, а я его боюсь. Он за убийство сидел. У него разбойничий притон. Я сам видел. Он меня бить будет. Он сам сказал. Или совсем убьет. Да ну, что ты? А что, зачем я ему, если я и мамке не нужен? Я ей только пить мешаю. Я ей все время говорю, не пей, она все равно пьет. Пропащая она. Как это пропащая? Не знаю, это тетя Наташа так говорит. Соседка. Запомни, Аркадий, ни о ком нельзя так говорить. Тем более матери. Любой человек может исправиться, пока живет. Что ты дальше-то делать собираешься? А, не знаю. Ну, вот завтраком я тебя накормил. А обедать где будешь? Аркаша пожал плечами. До обеда еще дожить надо, важный изрек он. А за завтрак спасибо вам. Когда вышли на улицу, священник внимательно посмотрел Аркаше в глаза и серьезно сказал. Вот что, Аркадий, у меня здесь дела. Но я хочу, чтобы ты меня дождался, хорошо? Зачем? Будем думать, что с тобой дальше делать. Дождешься? Дождусь. Ну и хорошо, а я постараюсь побыстрее. Отец Арсений поспешно направился по направлению к монастырю. Но как только он скрылся из виду, Аркаша быстро пошел прочь, бормоча про себя. Решать он будет. Не его дело, тоже мне благодетель нашелся. На площади Александра Невского Аркаша заметил метро. Зашел и пронаблюдал, как люди или кидали в щель кругляшки, или прикладывали к кружку карточки, и тогда турникет пропускал их. Поскольку у него не было денег ни на жетон, ни тем более на карточку, а прокатиться на метро хотелось, Аркаша улучшил момент, когда женщина в будочке на что-то отвлеклась и ловко проскользнула под турникетом. Запрыгнул на эскалатор и плавно поплыл вниз, под землю. На платформе толпился народ. Никто ни на кого не обращал внимания. Аркаша придал себе деловой вид. Может, он тут тоже по делам? Может, он тут тоже по делам? Вдруг в темном туннеле загрохотало, замелькали огни, и на перрон вылетел поезд. Толпа буквально занесла Аркашу в вагон. Двери закрылись, поезд тронулся, стал набирать ход. В окне быстро замелькали люди, колонны, и состав с грохотом нырнул в подземный туннель. Это было так захватывающе здорово, что Аркаша никак не мог понять, как люди, вместо того, чтобы наслаждаться этим бешеным движением и торжествующим шумом, лениво дремлют или читают книги. Но вскоре езда утомила Аркашу. Опять же, в окошках ничего, кроме темноты, так что и посмотреть не на что. Он вышел из вагона на незнакомой станции. Впрочем, все в этом огромном равнодушном городе было незнакомым и чужим. Эскалатор вывез его на поверхность земли. Возле станции метро теснились множество ларьков, гремела музыка, суетился народ, в воздухе смешивался пряный запах шавермы и аромат цветов. Пройдя немного возле свалки, прямо на асфальте, горе-путешественник заметил компанию таких же беспризорных мальчишек, как и он сам. Об этом нетрудно было догадаться по их пыльной одежде, джинсам, таким грязным, что они утеряли свой природный цвет, по разбитой рваной обуви. Да и лица у ребят были не особо чистые, но зато загорелые от постоянного пребывания на воздухе. Они о чем-то беседовали, хохотали громко и развязно, и некоторые курили, и вид у них был независимый и бесшабашный. Набравшись храбрости, Аркаша подошел к ним и завел разговор. «Привет, пацаны, вы откуда?» «А ты откуда?» «Я из камышей». «Откуда, откуда? Из камышей?» «Ладно, хоть не из конопли!» Взрыв хохота. «Тебя как звать?» «Аркаша». «В Питере давно?» «Со вчерашнего дня». «Как добирался?» «На попутке». «Голодный?» «Не, меня священник какой-то накормил. Я сначала голодный был, хотел к нищим пристроиться, думал, может, подадут что-нибудь. А главный ихний цыган...» Что ли, меня прогнал? Правильно. Здесь так просто просить нельзя. Все места поделены. Где монастырь, там правильно, цыгане хозяева. Они нищих на машинах привозят. Обстоятельно разъяснил черноглазый мальчишка. Да, я видел. У них, у монастырских, сейчас беременная есть брюхо. Во! Вот ей хорошо подают. Сам видел. Особенно иностранцы. Запищал какой-то худенький подросток. «Тоже дело. Сегодня беременная, завтра с ребенком просить будет. Вообще золотятся. Детский бизнес самый прибыльный», — кивнул черноглазый. «У нас тоже Галька есть с Юрчиком», — вступил в разговор еще один. «Юрчик уже большой, еле-еле в коляске помещается. Уже не так трогательно. Когда с грудниками, лучше подает. Да и Галька толстая. Глядя на нее, не поверишь, что от голода помирает. Ладно, Аркаша, присоединяйся. Только чур, кормить тебя за даром никто не станет. Тоже зарабатывай. А как? Ну как? Кто как может. А только учить тебя никто не будет. Здесь тебе не гимназия. Каждый сам за себя. Он посмотрел на Аркашу внимательным черными глазами и вдруг предложил. А пошли покажу. Кстати, давай знакомиться. Меня Серега зовут. Пока шли мимо ларьков, Аркаша исподволь присматривался к своему покровителю. Серега на вид был года на два постарше его. Коренастый, черноволосый и черноглазый. Загорелый. Со спокойным и уверенным выражением лица. На нем была выцветшая рубаха без пуговиц, запыленные джинсы с изорвавшейся бахромой, драные кеды. По всему было видно, что он из дома убежал давно. Около одного из ларьков Серега остановился, указал на мужчину, катящего тележку. «Видишь мужика с тележкой? Это из наших, Колян. Он больше всех приносит, потому что работа постоянная. Грузчиком он у Хачиков. Раз, он меня шавермой угостил. Не ел? Вкусное! Эй, Колян!» Крупный мужчина лет 35 с длинными светлыми волосами, собранными в хвост и щетиной на круглом улыбчивом лице, подкатил к мальчишкам свою тачку. «Знакомься, это Аркаша, новенький. С нами будет жить». «Ну, с нами так с нами. В тесноте да не в обиде. Здорово, Аркаша!» «Здрасте!» Колян, насвистывая, покатил тачку дальше. «Слушай, Серега, а он, Колян этот, когда пьяный, не дерется?» «Не, хороший мужик, спокойный, из интеллигентов. Все на свете знает. А ты почему спросил?» «Так здоровый сильно. Такой, если напьется, так поддать может». «Не, у нас все спокойные». Серега повел Аркашу к выходу из метро. Не обращая внимания на выходящих, они проскользнули внутрь. На выходе с эскалатора стояла полная женщина несчастного вида с коляской. «Это тоже из наших. Галька с Юрчиком. Только Юрчику надоедать целый день на одном месте стоять, так она с ним по вагонам ходит». Подошли к Гале. «Как дела?» – степенно обратился к ней Серега. «Много насобирала?» «Прям! Сейчас в вагонах посвободнее будет? По вагонам пойдем. А пока Юрка спит, думаю, постою, успею еще находиться». Увидев хорошо одетую, ухоженную даму с тремя детьми, Галька жалостно завопила. «Красавица вы моя! Дай бог здоровья вашим деточкам! А у меня муж погиб в автокатастрофе, одна я осталась, а у сыночка рак. Если денег не соберу, помрет, кровиночка моя! А как мне собрать, когда на еду и то не хватает? Подайте, красавица моя, сколько можете, чтобы ваших деток такая участь миновала!» Дама вздрогнула и поспешно подала Гале сотенную. «Спасибо! Дай вам бог здоровья!» Галя долго кланялась вслед даме, затем повернула к мальчикам вполне смешливое лицо. «Видали? Сотка! Такое редко бывает. Да я уже поняла, когда стоишь как пень, все глаза спрячут и мимо прошмыгнуть норовят. А когда вот так, как сейчас, наметишь какую-нибудь, да особенно с дитями, обратишься, вот тогда не подать как-то неудобно. А это Аркаша, новенький, с нами жить будет». «Учись, Аркаша, деньги зарабатывать». «Ладно, пацаны, почапал я по вагонам». Серега и Аркаша вышли из метро, пустились в подземный переход. На лестнице сидел безногий нищий с кепкой, в которой сиротливо лежало несколько медяков. «Дядь Вов, это Аркаша, новенький, с нами жить будет». Дядя Вова поворчал, пожевывая папиросу. «Всех у себя не соберешь. На шею сядет, как он зарабатывать будет? Ни калека, жалости не вызывает. А воровать, конечно, не умеет. По лицу, видать, рожа больно честная. Откуда он?» «Из деревни». «Тем более». «Не боись, жрать захочет, заработает. Все сначала зарабатывать не умели. Пойдем, Аркашка, дальше. Там, на углу, баба Шура стоит. Ради Христа просит». Мальчики дошли до угла. Там ветхая старушка, закутанная в черное, сидела на коленях, униженно кланясь прохожим, и мелко крестилась. На черном платке, расстеленном на земле, стояла иконка. «А ты как зарабатываешь?» – спросил Аркаша. «Я-то? А вот, смотри». Серега опытным взглядом выхватил из толпы женщину с добродушным лицом, подошел к ней. «Тетенька, подайте чего-нибудь, я покушать хочу. Родители у меня в автокатастрофе погибли, а у бабушки деньги кончились». Женщина засуетилась, заохала, достала кошелек. «Вот, возьми!» – протянула ему 3 сотенных. «Да бабушке не забудь поесть купить, Бедный ребенок! Спасибо, тетенька! Дай вам Бог здоровья! Видал? То-то! Здорово! Дай-ка я тоже попробую!» Аркаша подошел к идущей мимо женщины, засеменил рядом к конюче. «Тетенька, подайте, я поесть себе куплю! Мамка с папкой!» Однако прохожая резко оборвала его. «Ах ты, попрошайка, не стыдно? Да я сейчас тебя в милицию сдам!» Аркаша отпрянул, вернулся к Сереге. «Ага, получил! Слушай, ошибка номер раз. Такая никогда не подаст». «Почему?» «Рожа слишком сытая». «Да разве это плохо? Сытые, значит, богаты?» «Богатые, как правило, жадные, равнодушные. Редко подают, проверено. Просить надо у простых людей. Простые, жалостливые, знают, что такое нуждаться. Ну да ничего, со временем научишься определять, кому можно подойти, а кому нельзя. Ошибка номер два – просишь не сильно жалобно. Актер из тебя никакой. Ладно, пошли домой». «А где вы живете?» «Увидишь. Да ты не переживай, мы хорошо живем. В школу не ходим, прятки нами не командуют. Свобода полная. Мы и в баню ходим иногда. В общем, весело».